Глава 12. Хорошие игры. Психиатр, находящийся в наилучшем и, быть может, единственно возможном положении для точного изучения игр, имеет дело, к несчастью, почти исключительно с людьми, чьи игры привели их к расстройствам. Это значит, что игры, предлагаемые для клинического исследования, все в некотором смысле плохие. А поскольку игры по определению основаны на скрытых взаимодействиях, все они должны содержать некоторый элемент эксплуатации. По этим двум причинам, практической и теоретической, поиск хороших игр оказывается трудным предприятием. Хорошей можно назвать такую игру, общественная полезность которой перевешивает сложность ее мотивов, особенно если игрок примирился с этими мотивами без тщеславия и цинизма. Иначе говоря, хорошая игра – это такая игра, которая идет на благо другим игрокам и содействует развитию ее субъекта. Поскольку даже при наилучших формах общественной деятельности и организации значительная часть времени будет затрачиваться на игры, поиски хороших игр следует усердно продолжать. Мы приводим здесь несколько примеров, сознавая при этом, что и число их, и качество их описания оставляют желать лучшего. Описываются игры «Выходной день кондуктора», «Кавалер», «Рад помочь», «Домашний мудрец» и «Они будут гордиться, что знали меня». Игра первая. «Выходной день кондуктора». Тезис. Строго говоря, это скорее развлечение, чем игра, и притом очевидным образом конструктивное для всех участников. Американский почтальон отправляется в Токио, чтобы помочь разносить письма своему японскому коллеге. Или американский специалист по ухо-горло-носу проводит свой отпуск, работая в больнице на Гаити. После этого он чувствует себя столь же отдохнувшим и может рассказывать столько же интересных историй, как если бы он поохотился в Африке или провел это время за рулем на трансконтинентальных автострадах. Теперь выходной день кондуктора получил официальную санкцию в виде корпуса мира. Однако выходной день кондуктора становится игрой, если работа имеет вторичное значение по сравнению с каким-нибудь скрытым мотивом и предпринимается лишь в виде спектакля для достижения иной цели. Но даже при этих обстоятельствах она сохраняет свое конструктивное значение и является одним из заслуживающих одобрения прикрытий для другой деятельности, которая, впрочем, тоже может быть конструктивной. Игра вторая. Кавалер. Тезис. Эта игра разыгрывается мужчинами, не находящимися под сексуальным давлением. Иногда молодыми, состоящими в удачном браке или связи, чаще пожилыми, благодушно смирившимися с моногамией или безбрачием. Найдя подходящую особу женского пола, Уайт пользуется любой возможностью отметить ее достоинства, никогда не переступая при этом границ, предписываемых ее общественным положением, семейными обстоятельствами и хорошим вкусом. Но в этих пределах он свободно проявляет свою выдумку, энтузиазм и оригинальность. Цель его – не соблазнить женщину, а продемонстрировать свою виртуозность в искусстве эффектного комплимента. Внутреннее общественное преимущество состоит в удовольствии, доставляемом женщине этим невинным художеством, и в оценке, которой она отвечает на искусство Уайта. В подходящих случаях, когда оба они понимают природу игры, все это может развиться до экстравагантности с возрастающим удовольствием для обеих сторон. Конечно, светский человек поймет, когда остановиться, и не перейдет рубежа, за которым он станет скучным из уважения к ней, или качество его представлений снизится из уважения к собственной гордости и мастерству. Ради внешнего общественного преимущества кавалер разыгрывается поэтами, которые столько же, если не больше, заинтересованы в оценке квалифицированной критики и широкой публики, как во взаимности вдохновившей их дамы. Европейцы, кажется, всегда превосходили американцев в этой игре на почве романа, а англичане в области поэзии. В нашей стране она стала достоянием поэтов фруктово-овощной школы. Ваши глаза подобны авокадо, ваши губы, как огурцы и так далее. Кавалер этого типа вряд ли может состязаться в элегантности с произведениями Геррика и Ловлеса или даже с циничными, но изобретательными сочинениями Рочестера, Роскоммона и Дорсета. Антитезис. От женщины требуется некоторая утонченность, чтобы хорошо сыграть свою роль. Она должна быть изрядно тупой или надутой, чтобы вовсе отказаться играть. Правильный ответ представляет собой вариант игры «Какой вы чудесный человек, мистер Мергатроид?» «Я восхищена вашим искусством, мистер Мергатроид». Если женщина реагирует механически или невосприимчиво, она может ответить простым, какой вы чудесный человек, мистер Мергатроид. Но в этом случае не попадает в цель. Уайт предлагает ей для оценки не самого себя, но свое творчество. Грубый антитезис угрюмой женщины — это вторая степень изнасилования. Отвяжись, дурень. Можно себе представить и ответ в стиле третьей степени изнасилования, что в этих обстоятельствах, разумеется, невыразимо мерзко. Если женщина просто глупа, она разыграет первую степень изнасилования, примет комплименты, льстящие ее тщеславию, но не догадается оценить творческие усилия и способности Уайта. Вообще игра оказывается испорченной всякий раз, когда женщина рассматривает поведение Уайта как попытку соблазнить ее, а не как изящное представление. Родственные игры. Игру «Кавалер» следует отличать от операций и процедур, выполняемых в ходе прямого ухаживания, которые являются простыми взаимодействиями без скрытого мотива. Женский аналог «Кавалера» можно было бы назвать «лесть». Его часто разыгрывают на склоне лет галантные ирландские дамы. Частичный анализ. Цель. Взаимное восхищение. Роли. Поэт. Оценивающий субъект. Общественный образец. Взрослый – взрослый. Взрослый – мужчина. Вот как я умею сделать, чтобы тебе было хорошо. Взрослый – женщина. И правда мне хорошо от того, что ты сделал. Психологический образец. Ребенок – ребенок. Ребенок – мужчина. Вот какие фразы я могу сочинять. Ребенок – женщина. И правда, ты очень талантлив. Преимущество. Первое. Внутреннее психологическое. Талантливость и подтверждение привлекательности. Второе. Внешнее психологическое. Избежание отвержения за ненужные сексуальные авансы. Третье. Внутреннее общественное. Кавалер. Четвертое. Внешнее общественное. Совсем не обязательно. Пятое. Биологическое. Взаимное поглаживание. Шестое. Экзистенциальное. Я умею жить изящно. Игра третья. Рад помочь. Тезис. Уайт систематически оказывает помощь людям с некоторым скрытым мотивом. Возможно, он искупает прошлые дурные поступки, прикрывает нынешние, ищет друзей, чтобы их использовать, или домогается престижа. Но даже ставя под сомнение его мотивы, приходится отдать ему должное за его действия. В конце концов, люди способны прикрывать свое порочное прошлое, становясь еще порочнее, эксплуатировать других с помощью страха, а не великодушия, и искать престижа дурными путями, а не хорошими. Некоторые филантропы более заинтересованы в состязании, чем в благотворительности. «Я дал больше денег произведению искусства, акров земли, чем вы». Опять-таки, можно ставить под сомнение их мотивы. Но нельзя не отдать им должное за то, что они соревнуются конструктивным способом, а не деструктивным, как это делает множество людей. Люди или народы, разыгрывающие «рад помочь», большей частью имеют друзей и врагов, причем чувства тех и других может быть оправданы. Их враги нападают на их мотивы и преуменьшают их действия. Друзья же благодарны за действия и преуменьшают их мотивы. Поэтому так называемых объективных анализов этой игры практически не существует. Люди, претендующие на нейтралитет, очень скоро показывают, на чьей стороне они нейтральны. Эта игра, как эксплуататорский маневр, в значительной мере служит основой американских общественных отношений. Но клиенты с удовольствием в нее втягиваются, и это, быть может, наиболее приятная и конструктивная из коммерческих игр. В другой ситуации одна из самых предосудительных форм — это семейная игра с тремя участниками, в которой отец и мать соревнуются, добиваясь любви своего ребенка. Но в этом случае, надо признать, выбор игры «Рад помочь» вызывает меньше возражений, поскольку есть так много других неприятных способов соревнования, например, «мама тяжелее больна, чем папа» или «почему ты любишь его больше, чем меня». Игра четвертая — «Домашний мудрец». Тезис. Это скорее сценарий, чем игра, но имеющий некоторые особенности игры. Воспитанный и образованный человек узнает как можно больше о разнообразных вещах, не относящихся к его профессии. Когда он по возрасту уходит от дел, он переезжает из большого города, где занимал ответственную должность, в маленький городок. Там скоро становится известно, что к нему можно обратиться с проблемами любого рода, от шума в двигателе до престарелой родственницы. И он поможет сам, если это в пределах его компетенции, или направит к квалифицированным специалистам. Вскоре он находит свое место в новом окружении в качестве домашнего мудреца, человека без претензий, но всегда готового выслушать собеседника. Эта игра лучше всего получается, если предварительно проконсультироваться с психиатром по поводу своих мотивов и возможных ошибок в этой роли. Игра пятая. Они будут гордиться, что знали меня. Тезис. Это более достойный вариант игры «Я им покажу», существующий в двух формах. В деструктивной форме Уайт показывает им, причиняя им вред. Так он может поставить себя с помощью каких-нибудь маневров в позицию превосходства, но не ради престижа или материальной выгоды, а потому что это дает ему возможность проявить свою злость. В конструктивной форме Уайт тяжело трудится, не щадя усилий, чтобы приобрести престиж, но не ради мастерства или законного достижения, хотя эти соображения могут играть второстепенную роль, и не для того, чтобы причинить прямой ущерб своим врагам, а чтобы их глодала зависть и сожаление, что они так плохо с ним обошлись. В игре «Они будут гордиться, что знали меня» Уайт работает не против интересов своих бывших партнеров, а за них. Он хочет показать им, что они поступили правильно, проявив к нему дружбу и уважение. Убедить их для их собственного удовлетворения, что их суждение было оправдано. Чтобы с уверенностью выиграть в этой игре, он должен преследовать достойные цели, пользуясь достойными средствами. В этом ее превосходство над игрой «Я им покажу». Та и другая могут быть не столько играми, сколько вторичными преимуществами успеха. Играми они становятся в том случае, если Уайт больше заинтересован в их воздействии на его врагов или друзей, чем в самом успехе.